Глава 6. Вложив руки в карманы брюк, стою напротив окна, наблюдаю за ночным городом. Суета внизу, я над ней. В прямом и в переносном смысле. По идее, это воодушевлять должно. Но меня радует только одно. Саяра оттерла стекло. Чистая аж блестит. Вот уж кто всегда несет ответственность за свои поступки. Юле не мешало бы поучиться. Королева слива. Верил бы в чушь, подумал, что карму отрабатывать время настало. Я хотя и не из тех, кто одну девушку дважды не трахает, но неприятные моменты тоже создавал прекрасному полу. Ненормальный движ. Разворачиваюсь и к дивану иду. Подхватываю телефон, верчу его в пальцах. Грань между настойчивостью и навязчивостью есть? Вчера она отменила нашу встречу. Дела у нее. Очень занятой человек с 4-часовым рабочим днем. Чем занимаешься? Набираю ей сообщение. Читаю. Приходит спустя минуту. Быстро ответила «хорошо», на «отъебись» ответила «плохо». В очередной миллионный раз спрашиваю себя, почему она? Зачем мне беготня эта пустая? Ответа не нахожу. Она настоящая во всем, от внешности до общения. Зачастую, смотря на девушек, мне кажется, что выкурил лишнего. Слишком уж они похожи друг на друга. Губы, ресницы, впалые щеки, резкие скулы. Девушки-трансформеры. Говорить о том, что она первая, от кого я слово «борщ» услышал, и вовсе не стоит. Считается, что мы за месяц переживаем столько эмоций, получаем такой объем информации, который люди, жившие пару веков назад, за всю жизнь только испытывали, получали. Впечатляюще. Но и это не вставляет уже. Мало. Мы все потребители. Обесценивание колоссальное. Что читаешь? Вместо ответа Юля скрин экрана кидает. Биография Александра Третьего. Воспоминания Георгия Константиновича Жукова в 2 томах. Следом фото прилетает. Книга «Разум убийцы» Ричарда Тейлора. Поочередно, по настроению, приходит от нее комментарий. Сказать, что я впечатлен, ничего не сказать. Какое должно быть настроение, чтобы девушка села почитать биографии царя-миротворца и маршала Победы? В загруз впадаю конкретный. Что у нее в голове? Непостижимо. Так и знала, что напугаю тебя. Приходит от нее в ответ на мое молчание. Всегда 100% работает. Присылает вредина со смеющимся смайликом. Вымолвить ничего не могу. Упоен твоим очарованием. Так и представляю стайку ее земляных таракашек, как они там шушукаются, настраивая ее то на один, то на другой лад. Увидимся завтра. Вау, событие. Перечитываю ее сообщение. Биполярное расстройство? Не исключено. Кого-то перепады ее настроения, возможно, смутили бы. Мне же заходят. Устойчивость и изменяемость разума – вещи противоположные. Либо одно, либо другое. Люди с устойчивым разумом крепки, деловиты, хозяйственны, постоянны. Но ничего истинного великого не создают. Большинство известных писателей, философов, мыслителей не могли похвастаться устойчивой психикой. И что с того? Все равно их трудами миллиарды людей восторгаются. Для Юли готов искать любые смягчающие обстоятельства. Я сам недалеко ушел. Адвокатура сродни и психологии, и артистической деятельности, и писательству. Творческое начало приходится проявлять повсеместно. Одному Богу известно, сколько людей меня могут странным назвать. Набираю Юлю, чтобы хотя бы по интонациям ее голоса определить, в какую сторону ветер дует. В ответ на мой вопрос она сообщает, что в ресторан идти желанием не горит, как и в другие публичные места. В этот раз не удивляюсь. К себе в гости тоже не зовет. Поужинаем у меня? Не по городу же с ней кататься в самом деле. В трубке слышится судорожный вздох. Да, давай. Очень жалею. Не стоило давать ей обещание ничего не узнавать. По-детски хочется всего и сразу. Хочется узнать, что же из себя представляет бойкая девочка Юля, в которой при личном контакте робость то и дело мелькает. Но слово свое привык держать. Поэтому, как бы мне ни хотелось, справки о ней я не навожу. Вообще никуда не лезу. Варюсь в своем котле потихоньку. Угораздило же. Последний раз я такой азарт ощущал, когда готовился к сдаче экзамена для получения статуса адвоката. С каждым днем интерес нарастает. Когда выигрываешь суд, особенно создавая прецедент, эмоции испытываешь сродни оргазму. Бьет по всем нервным окончаниям в теле. Сейчас схожие чувства. Предвкушение. На следующий день жду Юлю на парковке около поликлиники. В телефоне давно сохранен ее график. Уже должна была выйти, очевидно, задерживается. Открываю водительскую дверь, одновременно подхватывая сигареты. Но закурить не успеваю. Замечаю на крыльце почти бегущую Юлю. Увидев меня, она стопорится, на секунду округляя глаза и вскидывая брови. По сторонам озирается следом. Забавная. Ее реакция на меня всегда умиляет. Но право, так на меня с детского сада никто не реагировал. «Зачем ты приехал?» – спрашивает, подойдя ближе. Прядь темных волос за ухо заправляет. «Понервничай, милая, тебе будет полезно». «Тебя забрать, разумеется». «Я планировала сначала домой к себе попасть». «Не переживай, в душе у меня сходить сможешь. Полотенце и сменку я тебе выдам». Наблюдая за тем, как она вспыхивает. Щечки, скулы, мочка-ушка, которую она только что сама открыла, убрав за него прядь. Все красными пятнами покрывается. «О да, смущать ее определенно мне нравится». «Я не это имела в виду», — сообщает мне возмущенно. «Поехали, Юль, не будем терять времени». Беру ее под локоть и веду к пассажирскому месту. Как после нее общаться с кошечками-охотницами, неизвестно. Морщусь, представляя, как мне снова будут вести острыми ноготками по манжету рубашки.